Наставление 241. Терпение — величайший добродетель. Она — путь святых. Будем и мы преуспевать в ней. Хочешь ли преуспеть? Отсеки свою волю. И все легко будешь претерпевать. И еще. Будь завистен в терпении. Ибо чем больше потерпишь, тем лучше и выше будешь. Извещает, что хотя они в изгнании, но живут по-монастырски и принимают желающих поступить к ним, и прибавляет: «Старшие и на большее, подавайте во всем пример младшим». Будем радостно переносить все трудное и прискорбное Бога ради в уповании и воздаянии. Упование же видимое несть упование, как говорит апостол, ежебо видит, кто что и уповает. Аще ли его же не видим, надеемся, терпением ждем. Таким образом, терпение есть величайшее из добродетелей и добродетели. За терпение мученики украшены небесными диадемами. Терпением преподобные стяжали венец правды. Будем и мы являть терпение в послушании, в смирении, в безгневии, в исполнении послужений. Во всем, что требует подвига, терпения, и равные с ними, и мы получим мздовоздаяние. Знаю я послушническое иго, знаю болезненность отсечения воли, но опять ведаю и сладость такой жизни. Ибо когда воля своя бывает отсечена, тогда путь легок и спасение удобно. Так что стоит только отсечь волю, как вместе с тем явится покойная и блаженная жизнь. В общежитии бывают труды, но бывает и утешение. Трудится кто больше брата, но и воздаяние большее будет иметь он. «Киждо свою мзду примет по своему труду», — говорит апостол. Подчиняется кто по любви другому, но и первенством будет он почтен в свое время. Ибо говорит Господь: «Иже аще хочет вас быть и первый, будьте вам раб». Не силен кто взяться за слишком тяжелые дела, пусть не небрежет о тех, кои под силу ему. Да во всех славится Бог, и никто да не будь не гож к чему-либо полезному для братства. Сие хотя часто говорено было, но и ныне не без нужды напоминается, ибо немал предлежащий вам подвиг. «Вот я положил пред лицем твоим и живот, и смерть», — говорится в Писании. Чтобы мы держались жизни и избегали вечной смерти, для того слово наше и утешение, наше учение и увещание. И я знаю и убежден, что не бесполезно ни для меня смиренного, ни для вас слышащих бывает говоримое. Не хочу же, чтобы вы не ведали, что хотя мы в изгнании за Слово Божие, но живем, как в монастыре. Приходящих с желанием отрещись от мира не отсылаем прочь. Совершаем же сие через рассеянных повсюду братьей наших, коим заповедано принимать таковых по возможности и сопричислять к братству. Правда, многие отошли от нас, но многие вступили к нам, и братство наше увеличивается. Бог славится в нас, Он прославит и нас в себе по обетованию. Но как каково начальство, таковы и подначальные, то прошу вас, стоящие во главе, в пример другим, преподобно, праведно и благочестно поживем, самими собою, то есть своей жизнью, направляя других к правости и в слове, и в жизни. Да не будет же у нас ни крика неподобающего, ни разговоров споролевых, и слово гнило, да не исходит из уст ваших, но то, чье же есть благо к созиданию веры, чтобы не осквернилось через то дело ваше в них, но чтобы, благоугодив во всем Господу, благому Богу нашему, сподобились мы получить обетованные блага. Наставление 242. Преображение — образ будущего века. К такой светлости и красоте мы предназначены, как и созданы первоначально. По элику так есть, то возлюбим сию светлость и красоту, отвращаясь от всего безобразного, страстного и нечистого. Если же и случится, что такое, поспешим очиститься, и никто не говори «не могу», ибо Бог обетовал сделать сие для ищущих, и примеров имеем множество. Почему, если кто чуждым сего остается, то по одному произвольному равнодушию и беспечности? предпразднество божественного преображения, сподобясь ныне совершать, составили мы из него и поучение, недолгим словом исполняя долг свой. Все господские праздники напоминают таинство явления во плоти Спасителя нашего Иисуса Христа. Именно, что Он родился, что крестился, что распялся, что был погребен, что воскрес в третий день, что вознесся во славе. Праздник же преображения живописует состояние будущего века. Ибо каким образом в преображении лице Господа просияло, как солнце, ризы же Его стали белы, как свет, таким же образом приедет Он опять с небес, как молния, в силе и славе многое судить всех, и как на горе с Ним были святые Петр, Иаков и Иоанн, так тогда будут с ними избранные в Царстве Небесном, наслаждаясь неизреченным Богоявлением и неизъяснимым радованием. И ксим, кто доволен, кто достоин внить в радость оную? Кто другой, как не имеющий жизнь чистую и непорочную? Чист бо будучи Бог наш, как свет светлейший, и к себе приемлет только чистых, в чистую вложив в нас душу, чистую потребует от нас. Но если она создана по образу Божию и подобию, то явно, что, будучи отображением богоначальной красоты, и она причастна красоты сей. И сие-то ведая, псалмопевец говорит: «Господи, волею Твоею подашь доброте, красоте моей силу», то есть красоте души, чтобы, наче склонившись на безобразные страсти греховные и сделавшись безобразную, не отпала она от Бога и божественных воздаяний не лишилась. По Елику таким образом исповедуется, что такую имеем мы душу, прекрасную и добрую, и такую, как залог, должны будем представить ее Богу в последний день воскресения, то прошу и молю, возлюбим сию красоту ее, и такую доброту ее сохраним, не обращая внимания и сердца на красоты века сего, и на доброты плоти и крови, ибо это не красоты, а истуканы красоты, лучше же тление и прах. Что видим мы и набывающим у нас пред глазами? Ибо ныне добротнейший и краснейший завтра полагается во гроб, издает зловоние и всех от себя отвращает. Так ничего здесь нет добротного и достолюбезного, кроме одной дивной добродетели, которой наипаче и стремиться должно нам. Если же, как исповедуемо, часто случается душа не твердая, сквернится нечестивым помыслом, ибо кто похвалится чисто иметь и сердце, то поскорее надо ее очистить и возвесть в прежнее доброе настроение, чтобы иначе, замедлив во зле, не привлекла она смерти. И никто не говори: «Не могу очиститься, будучи многими обременен грехами, слыша, что говорит Господь. Аще будут грехи ваши, яко багряные, яко снег убелю. Аще же будут, яко червленые, яко волну убелю». Видите, неизреченное человеколюбие Божие, покоем Он обещается не только очистить кающегося, но и возвесть наверх благообразной красоты. И примеру этому пред очами. Давид пророк был, но впал в грех блуда и убийства, однако ж не отчаялся, но скоро, прибегший к покаянию, опять получил пророческий дар. Манассия царь 55 лет отклонял Израиля от истинного Бога, но покаялся и получил спасение. Верховный из апостолов, по отречении от Господа, употребив врачество слез, опять восприял бремя апостольства. Мария Египетская, прохожу молчание многие другие бесчисленные примеры, дошедшие до последнего предела нечистоты похотной, по Елику покаялась достодолжно, востекла потом на самый верх добродетели. Таким образом, ни единого предлога нет ссылаться на бессилие и невозможность, коль скоро кто искренного желал спастися и с рвением приступит к делу сему. Только тому это невозможно, кто совершенно бесчувствен и произвольно предает себя в руки смерти. Почему слышим: «Вскую умираете, доме Израилев», — глаголит Господь. Чего ради, когда предлежит нам бессмертная жизнь, мы избираем вечную смерть? Благий владыка наш, каждодневно вопиет, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и ас упокою вы». Но мы бремя грехов своих сбросить себя не хотим. Он взывает: «Ас, есть свет миру, ходя и по мне не имать ходить во тьме, но имать свет животный». А мы обращаемся в противоположную сторону, самыми делами изрыгая хульную речь: «Отступи от нас, путей твоих видеть и не хочем». После сего нам остается только выслушать приговор, осуждение и отвержение: «Ходите светом огня вашего и пламенем его же разжигости». Доведаем, однако ж, что таковое творящее Царствие Божие не наследят, как говорит апостол. Но да не будет, чтобы это и о нас справедливо могло быть сказано: «Вы, други мои, есте, аще творите, елико аз заповедую вам, говорит Господь». Будем же творить все заповеданное, да сподобимся другами Господу быть и наследовать Царствие Небесное. Наставление 243. Представился блаженный Михаил, митрополит Сенатский, почтим память его, ибо это еще молитвенник о нас. Но и урок возьмем от кончины его, всегда держать себя готовым к исходу, ибо смерть может вдруг застать, как видим бесчисленные примеры. Не говори никто «не могу», ибо это в нашей воле. Отец наш духовный, святейший митрополит Сенатский Михаил, переселился ко Господу. Жизнь его была похвальна, и слово сильно, и мы веруем, что в предстоящем исповедании вместе с другими отцами-исповедниками будем и его иметь ходатаем о нас пред Господом. Посему пусть высятся сами в себе злоименные иконоборцы, говоря, что исповедники Христовы опечалены смертью святого Михаила, но паче да познают, что представление таковых лиц для Церкви Божией — непоколебимая твердыня, для нас же оставшихся — утверждение истины, а их омраченной прелести — оплевание. Но по элику спасает человека верой, любовью споспешествуемо, то прошу вас и ныне, как всегда, будем верно исполнять божественные заповеди и всегда готовыми себя иметь к исходу по причине безвестия часа смертного, ибо ведайте, что и названный пред сим Отец наш вдруг схвачен сильными болями и палящую огневицу, в следующий день стал безгласен, а на третий предал дух свой Господу. Но и прежде его Афанасий, знаменитый игумен Павла Петрский, и одного дня не пролежал в болезни, но почти тотчас восхищен был из среди людей. Слышим, что иные, бывая поражаемы молнией, умирают, другие в море утопают, и, словом, есть много нечаянных случайностей, по причине коих внимать себе и бояться должно, как бы дьявол, обманывая нас день ото дня забвением смерти, вдруг не привел нас к последнему часу в крайнем изумлении, по коему мы не способны будем сделать что-либо по делу покаяния. Не страшат же ли и нас приведенные примеры? Не приводит ли нас в трепет, когда помышляем о том, что в час тот связанный язык и гласа издать не может, и о том, как изыдет душа, отторженное тело, когда много, может быть, будет присутствующих и плачущих, но никого помогающего, кроме благой совести. Почему прошу и молю, позаботимся всегда пребывать в исповедании, в слезах, в молитвах, в послушании, в смиренномудрии, в усиленном послушании и во всяком добром делании, чтобы в час последний, быв застигнуты им в нерадении и беспечности, мы не уснули в смерть вечную, об избавлении чего молился святый Давид. Но, может быть, иной скажет: «Желать желаю, но не могу». Что за речь? Если дело идет о том, что выходит из естественного порядка, и я согласен, что нельзя, например, нам летать по воздуху, ходить по морю, так же нельзя говорить носом, а обонять языком. Все такое невозможно и неестественно. Если же дело идет о том, что естественно и зависит от произволения, то такое слово ложно. Ибо мы, как можем рассеянно держать себя и смеяться, так можем быть степенными и проливать слезы. Как можем осквернять себя грешными пожеланиями и сплетениями неуместных помыслов, так можем хранить себя непорочными и чистыми от страстей. И как можем ожесточаться и упорствовать во зле, так можем умиляться и сокрушаться. Пусть злая похоть, обратившись в нас в навык, сделала нас бессильными на добро и сильными на зло, однако ж не следует отчаиваться, да не будет. Но опять охотно браться за дело и всячески стараться ни одного не только дня, но и часа не проводить беспечно, а всегда трезвиться и бодрствовать, быть непорочными и чистыми, и к Богу прилепленными. Так что и нам можно будет говорить: «Прильпе, душа моя, по тебе, мне же прият десница твоя». И таким образом добре прошедшее здешнее пребывание переселиться отсюда с благою надеждою и там получить Царствие Небесное. Наставление 244. Возвратившись с похорон святителя Халкидонского Иоанна, хвалит братьев, что нашел их в обычном добром порядке, и желает, чтобы они всегда были таковыми. Потом обличает неразумность неких слышанных им толков. Первый толк — святитель был святой, и по вере и по жизни, как же он умер так от поноса? Второй толк — будто мы по воскресении не будем узнавать друг друга, ибо эти тела и сливают, и разносятся не знать куда. В конце прилагается увещание — хранить веру, ибо видите, сколько уклонений бывает, равно как и жить свято, ибо ведаете, какими и каликими ветрами веет на нас враг. Ненадолго отлучившись от вас в предыдущие дни, и теперь опять возвратившись, я нашел вас мирствующими между собою и в добром находящемся настроении, и возблагодарил Господа за благочиние ваше, которое свойственно искусным и утвержденным в добре послушникам, в коем еще и еще утверждаетесь благодатью Господа нашего Иисуса Христа, чтобы как в смиренном присутствии моем, так и в отсутствии всегда сохраняться вам здравыми и неповрежденными. Причиной отлучения моего была, как знаете, смерть блаженного митрополита Халкидонского Иоанна, который добрым подвигом подвязавшись, течение скончав и веру соблюдши, отошел ко Господу восприять венец исповедничества с предшествовавшими святыми отцами и братьями нашими. Но как умер он от изнурительного поноса, то некие, изумляясь ему, говорят: если он добр, то как недобре скончался? Таковые болят неведением дела. Ибо добрая или недобрая смерть не тем определяется, что так или так кто скончался, но тем, если кто веру соблюл православную и жизнь имел безупречную. Скончавшийся же именно таков был. Хотя от водяной болезни кто скончается, хоть от поноса, хоть от другого чего разрушительного, на суше или на море, ничего это не имеет укорного, ибо это не от нас зависит, но лежит в сокровенных судах Божьих. Бог знает, для кого что полезнее, так и устрояет относительно ли продления жизни или ее скончания. Другие другое нечто словопрятся утверждать на разорение слышащих, и именно, что в паке бытие, когда Сын Божий придет судить всех, мы не будем узнавать друг друга. Ибо говорят, как это возможно, когда мы из тленных, каковы есть мы, сделаемся нетленными и бессмертными, и когда не будет эллина, иудея, варвара, скифа, раба, свободного, мужчины и женщины, но все будут ангеловидны. Я же утверждаю, что возможно будет узнавать нам друг друга. И, во-первых, помните, что невозможное у человеков возможно суть у Бога, так как мы и самое воскресение исповедуем, не на человеческих мудрованиях основываясь. Ибо для сего мудрования совершенно непонятно, как телу истлевшему и всюду разнесенному, зверьми съеденному или птицами склеванному, или рыбами поглощенному, возможно, в последний день собраться воедино и воскреснуть. И однако ж неизреченную силою Божию каждое тело соберется воедино и воскреснет, и всякая душа узнает свое собственное тело, с коим прожила на земле. Если ж свое тело узнает, то нет сомнения, что узнает и тело брата своего. потом? Такое мудрование ведет к отрицанию будущего суда, ибо суд бывает над лицами знаемыми. Никто не приводит в суд людей, себя не знающих и не знаемых, но знаемых, как написано: «Обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя». Так что если мы не будем узнавать друг друга, то и судимы не будем. Если ж не будем судимы, то не получим достойного воздаяния за дела свои. К тому же опять, как исполнится сказанное Господом апостолом: «Сядете на двою надесте престолу, судящие обем надесте коленом Израилевым», если они не будут знать тех, кого судить будут. Таким образом, отовсюду доказывается, сколь неуместно такое предположение. И по нечестию равно баснословию Оригенову. Мы же, братья, веруя веровать будем, что и воскреснем, и друг друга узнавать будем. Не в свойствах тления, каковы мы теперь, но в красотах нетления по неизреченному Божию хотению. Как и прародители наши в раю и прежде преступления знали друг друга, будучи нетленны, и после преступления, подвергшись тлению, также знали себя. Почему веровать должно, что в будущем веке брат будет узнавать брата, отец чада, жена мужа, друг друга, приложу еще, подвижник подвижника, исповедник исповедника, мученик сострадальца своего, апостол соапостола, все всех. Да будет всех веселящихся жилище в Боге со всеми другими дарами, дающими и узнавание друг друга. Прошу же вас, будем крепко хранить веру святую, ибо видите, сколько уклонений бывает от нее, и сколько должны мы благодарить Бога, что не попали в какое-либо заблуждение, но получили и держим веру православную. Равным образом и житие будем вести непорочное, ибо ведайте, каким ветром веет на нас дьявол день и ночь, но ничего не сможет он сделать нам, всегда находя нас огражденными верою и любовью ко Христу Господу. Почему будем стоять еще, и убежит от нас дракон сей? Будем плакать, и угасим разжженные стрелы похотей, смиримся под крепкую руку Божию, и Он возвысит нас. Прибудем в совершенном терпении, и дьявол исчезнет, а мы, спасенными, внидим в Царствие Небесное.